счастье. Я не знаю, как мне все зашить и исправить, как дышать. Кеды смехом по Москве, по снегу. Все ищу тебя, готова кричать. Но ты же знаешь, как я тебя сильно. И что все без тебя провал, без тебя провал. Ты же знаешь, мне очень стыдно. Я не хочу без тебя спать, не могу тебя с другими представлять. Мысли, мысли, как болят мои мысли. Голод за окном и так целый день. Я боялась и себе не нравилась. Ты прости меня за мою тень. Ведь ты же знаешь, как я тебя сильна. И что всё без тебя провал, без тебя провал. Ты же знаешь, мне очень стыдно. Тебя с другими. Я не могу тебя с другими. Я не могу тебя с другими представлять. Но ты же знаешь, как я тебя сильно.